Все понятно, вопросов нет. А я тут со своими сотрудниками посоветуюсь, и мы тоже Байрама поищем. Попрощавшись с Гафуровым, Каримов положил трубку на аппарат и засобирался домой. В 12-й палате стояло 4 кровати. Дверь была открыта настежь. Осторожно ступая, Николай Федорович вошел в палату. Жена лежала на кровати, стоящей в правом углу у окна. Так же тихо он подошел к ней, стараясь никого не побеспокоить. Маша лежала на спине с закрытыми глазами. Ее бледное лицо резко выделялось на голубой больничной подушке. Поверх одеяла, которым она была укрыта, лежала ее правая рука, которая была полностью загипсована. Мошкин смотрел на нее, и ему все это казалось кошмарным сном. Только сегодня, несколько часов назад, она была весела и жизнерадостна, и вдруг такое несчастье. Маша словно почувствовала его присутствие, открыла глаза, хотя он стоял не шелохнувшись. Несколько мгновений она смотрела на него, видимо, стараясь разобраться, видение ли это или ее Николай стоит перед ней наяву. Веки жены дрогнули, по лицу пробежала тень улыбки, на большее у нее не хватило сил. Мошкин наклонился и поцеловал ее в щеку, которую еще 2 дня назад, на дне рождения, она сама кокетливо подставляла для поцелуя. Маша закрыла глаза. То ли от участия мужа, то ли от боли, то ли от своей беспомощности, причину этого ему не дано было понять. Он смотрел на нее, ожидая, когда она откроет глаза, и вдруг увидел, как из-под века по лицу скатилась слеза. Мошкин опустился на колени и стал целовать пальцы ее загипсованной руки, только в этот момент осознав, как много для него значит его Маша. Ежедневно общаясь с ней, чувствуя ее заботу и ласку, ему было невыносимо больно видеть ее здесь. Если бы он мог ее заменить собою и перенести все мучения, выпавшие на ее долю, он был бы счастливым человеком. Чувствуя себя бесконечно обязанным ей за все, что имел и достиг, он не мог никак облегчить ее страдания. И вот это его бессилие и ее обреченность на муки терзали его душу, не укладываясь в его сознании. Оторвавшись от пальцев искалеченной руки, он посмотрел на нее глазами, в которых стояли слезы бессилия и растерянности перед происшедшим. Она лежала мертвенно-бледная, и из-под ее дрожащих ресниц скатывались слезы, исчезая замочкой уха. Мошкин, проглотив слезы, стал шептать ей слова утешения, прикасаясь губами к ее щеке и ощущая на них горечь ее слез. Он, не стесняясь, стоял перед ней на коленях, чего бы не сделал бы даже перед сошедшим на землю божеством, всем существом чувствуя ее величие и беспомощность. Его слова, а может быть даже само его присутствие, постепенно успокоили ее, и она перестала плакать. Ей трудно было даже говорить, да он и не расспрашивал, щадя и жалея ее. К плечу Николая Федоровича кто-то прикоснулся, и он, обернувшись, увидел медицинскую сестру. «Вам надо уходить. Врач разрешил быть у больной 30 минут, не более, а вы уже здесь почти целый час». «Хорошо, я сейчас уйду. Позвольте задержаться еще на 1 минутку». «Ладно, 1 минутку, но не более, иначе у меня будут из-за вас неприятности». Сказав это, она удалилась, на ходу поправляя хорошо отутюженный халат. Минута прошла, как 1 мгновение. Николай Федорович с трудом, уступив воле медиков, покинул палату, сопровождаемый медсестрой, которая вторично зашла за ним буквально через минуту. Повинившись перед ней и изучив распорядок дня травматологического отделения, он поспешил к машине. Андрей был на месте. Выехав со двора и влившись в поток машин на улице, он спросил, что произошло с женой, Николай Федорович. «Серьезное дело. Сломаны бедро и рука. Как же это произошло?» мельком посматривая на подполковника, спросил Андрей. «Пока не знаю. Она в тяжелом состоянии, тут не до расспросов. Да, собственно, какая разница, как это произошло? Плохо то, что такое случилось. Вот немного поправится, тогда все и расскажет. Давай сейчас, Андрюша, заедем на рынок, что-нибудь купим для нее». Андрей пошел вместе с Николаем Федоровичем. Мошкин купил несколько апельсинов, гранатов, два лимона и большой арбуз. Сумки не было, поэтому они с шофером несли все это в руках. После рынка поехали к Мошкину домой, чтобы оставить вещи Маши и взять в больницу ложку, кружку, мыло, полотенце. Не задерживаясь в квартире, Николай Федорович быстро вернулся, неся, кроме сумки со вещами, сетку для продуктов, купленных на рынке. Упаковав и разместив все это на заднем сиденье автомобиля, опять поехали в больницу на Рылеева. Мошкина, как он ни просился, к жене не пропустили, но вещи взять не отказались. Все-таки дисциплина у этого Генкеля, будь здоров, без восхищения отметил он, спускаясь по лестнице. Вернувшись в управление, он поднялся к себе в кабинет. Не успел он повесить пальто в шкаф, как зазвонил служебный телефон. Мошкин определил, что это он, по редкому рокоту звонка. Звонили из телетайпной, просили Мошкина ожидать сообщения, которое пришло на его имя. При этом звонивший упомянул, что эту бумагу уже приносили ему, но кабинет был закрыт. Пообещав, что будет в кабинете, Николай Федорович положил трубку, стал ожидать поступившую бумагу. Чтобы хоть как-то скоротать минуты ожидания, он закурил и, встав из-за стола, подошел к окну. Стук в дверь не дал ему возможности полюбоваться знакомым видом на город, открывающимся из его кабинета. Как он и предполагал, это было сообщение, поступившее от Каримова. Отпустив посыльного, Николай Федорович стал просматривать документ, в котором говорилось, что Агамиров в указанные дни на работе отсутствовал, и подтвержденного свидетелями алиби у него нет. Причем во время убийства воронежских милиционеров он отсутствовал на работе 10 дней. Само убийство попадает на 6-й день его отсутствия. Здесь же прилагалась фотография, выполненная машинным способом на обычной бумаге. Глядя на фотографию Агамирова, Мошкин размышлял, докуривая сигарету. «На 6-й день отсутствия в Маргилане он мог быть в нашем городе, а фотографию надо показать на работе Михеева и его родным. Даже если Агамиров ехал в Воронеж не к Михееву, а это маловероятно, то не видеться с ним он не мог. На базе спрашивать об Агамирове нужно вахтеров. Только через них можно вызвать нужного человека с базы или пройти туда самому. Нужно было сделать это, не откладывая в долгий ящик. Но послать туда своих помощников он не мог. Те занимались с арестованными. Выход был единственный — съездить самому, не отрывать же их от порученного дела. Посмотрев на часы, он рассчитал, что за 2 часа до вечерней встречи с генералом успеет съездить на базу и поговорить хоть с одним дежурившим там вахтером. Одевшись и уложив фотографию Агамирова в папку, чтобы не помять ее, Николай Федорович поспешил вниз к машине. Андрей, как обычно, находился в дежурной комнате. Мошкин, не сказав ни слова, сразу пошел на выход, но при этом отметил, что водитель направился следом за ним. В машине, уже отъехав от управления, Андрей поинтересовался. «А сейчас куда едем, Николай Федорович?» «Давай, Андрюша, наведаемся на продбазу номер 1. Там нужно будет поговорить с вахтером, так что подъезжай сразу к проходной». Сказав это, Мошкин попытался заняться своим любимым делом — наблюдать проносившуюся за окном городскую жизнь. Он смотрел сквозь стекло отрешенным взглядом, а сам думал о жене, о том, как ей тяжело и больно, как она в одно мгновение стала беспомощной, как грудной ребенок. На душе было очень скверно, и вся эта жизнь на улицах города — Охране, которой он посвятил себя, его впервые не радовало. Машину Андрей поставил у проходной так, что она не загораживала проезд на базу, и ее не было видно из административного здания. Николай Федорович, взяв папку, вышел из машины и направился в проходную. В комнате, где сидел вахтер, было тепло и сильно накурено. Поздоровавшись, Мошкин представился и изложил вахтеру суть дела и показал фотографию. Но тот никого подобного припомнить не мог, как ни старался. Николай Федорович хотел уже было уходить, но вахтер, угадав желание Мошкина, предложил: «А вы не торопитесь, подождите немного. Минут через 10 придет мой сменщик. Возможно, он видел этого парня». Подумав, Мошкин согласился подождать. Временем он еще располагал. Выкурив сигарету, он решил показаться своему начальнику, доказав тем самым, что вернулся на свое рабочее место. Взяв для прикрытия бумагу, на которой требовалась виза начальника, Абрамович, держась за щеку и морщась от несуществующей боли, направился к Петру Леонидовичу. Тот был в кабинете и, посмотрев на Юрия Федоровича, подписал документ, не читая его. Он из-за уважения к подчиненному посочувствовал Абрамовичу, произнося слова, по которым угадывалось, что и сам он знает зубную боль не понаслышке. Поблагодарив начальника за слова участия, он вернулся к себе в кабинет, уселся в кресло и в сердцах скомкал только что подписанную, но совершенно ненужную бумагу. Чувство надвигающейся опасности не покидало Абрамовича. Он снова стал искать выход из сложившегося положения. Ситуация, складывающаяся с людьми Грека, была крайне опасной. Следователь, видимо, вцепился наглухо, и пора хоть немного остудить его пыл. Но остановить следственную машину уж нельзя, даже террором. Наверняка, хоть, предположим, он следствие ведет один, но информацией он делится или с вышестоящим начальством, или с другими членами следственной группы. Даже если его выбить из игры, то все равно следствие не остановить. Поэтому самое надежное — это из всей цепочки, по которой пойдет подполковник Мошкин, убрать одно связующее звено — Грека. Но соседние звенья можно легко обнаружить, а вот если бы за ним отправить на тот свет и Макарыча, это помогло Абрамовичу существенно обезопасить себя. Вряд ли этот следователь сможет перепрыгнуть через два исчезнувших звена. И Грек, и Макарыч — важные свидетели. Если они попадут в руки правосудия, то рано или поздно их заставят заговорить. Будут ключики подбирать хоть год, но языки им развяжут. А показания хотя бы одного из них будут для него самого смертным приговором. Тут альтернативы нет. Конечно, соратника и жаль, но своя рубашка ближе к телу. Ради собственного спасения и спасения с таким трудом организованного дела можно пойти и на столь серьезные жертвы. Нужно только правильно разыграть карту. Пусть Макарыч уберет Грека, а уж потом можно будет распорядиться и судьбой Макарыча. Абрамовичу стало немного не по себе от таких мыслей, но другого выхода он не видел. Его просто ужаснула мысль о том, что он за несколько дней дал добро на убийство трех человек, а сейчас он уже замахнулся и на четвертого. А ведь этот четвертый Макарыч, который верил ему, как не верил даже родной матери. Это он сделал все, чтобы Абрамович оказался наверху преступной пирамиды, и за это ему такое. Закурив, он встал из кресла и стал прохаживаться по кабинету, стараясь несколько успокоить себя. И все-таки нужно убрать Макарыча. От такого решения уже не уйти. Пусть по отношению к нему я буду выглядеть даже хуже Каина. А то, что приходится кого-то убивать, это, так сказать, издержки преступного ремесла, где противоречия обострены до предела, и многие в полном смысле слова ходят по острию ножа. У Макарыча более 100 000 рублей находится на руках. Так вот, их надо заполучить у него, а уж потом его убрать. Они у него где-то под рукой, и случись с ним что-нибудь, эти денежки могут уйти к органам, а их упускать нельзя. То, что Макарыч припрятал подальше для себя, выжмем немного погодя у жены. Наверняка сука знает, где он их заныкал. Но ее-то мы расколем быстро. Сунем в задницу паяльник, пусть сама думает, при какой температуре указать нам спрятанное. Абрамович подошел к столу и, погасив окурок о край пепельницы, сел на свое место в кресло. Нужно было, пока Макарыч занимается греком, под благовидным предлогом изъять у него эти 100 000, а заодно подумать о тех наличных, которые он хранил дома. Нужно эти бумажки побыстрее материализовать. Хранить деньги в такое смутное время — безумие чистой воды. Звонок телефона прервал его мысли. Звонил Борис Панин. Абрамович узнал его голос. —